Глава 24. «Вот только давай не будешь смотреть на меня, как на врага народа!» — закатил глаза Орелс, уводя под локоток командира еще чуть дальше от его товарищей. «Конечно, наши взаимоотношения всегда были довольно натянутыми, и это очень мягко сказано. Мы сохраняли перемирие лишь потому, что наше противостояние могло закончиться еще большими жертвами, чем развязанная вами с отцом война. Ни одной стороне этого не хотелось, поэтому вынужденный нейтралитет связал всем нам руки, но сейчас ситуация выходит за рамки, и Совет больше не может оставаться в стороне, будучи простым сторонним наблюдателем». «Что ты хочешь этим сказать?» Хиро все еще был напряжен после недавних слов главы Совета. «Совет действительно считает, что для них сейчас самое лучшее время оскалить клыки?» «Лучшее время?» Искренне рассмеялся Орелс настолько, что у него даже влага проступила в уголках глаз. «Твое чувство юмора все еще при тебе, этого не отнять. О каком времени разговор? Переживаешь, что под шумок мы попытаемся отхватить больше кусок влияния, чем фракции могут себе позволить? Если бы нам действительно было это необходимо, мы бы уже давно вступили в конфронтацию с фракцией Владыки и ее нынешним лидером Аресом. С темными мы бы договорились. Оппозиция сейчас слаба, а твоя фракция... Они бы наверняка сделали вид, что ничего не замечают. Можешь сколько угодно считать, что ваши с отцом фракции сильнейшие, и одного их упоминания для решения всех конфликтов достаточно, но это далеко не так. За то время, пока тебя и Владыки не было, многое изменилось, и Совет смог нарастить просто колоссальную боевую мощь. Чего не скажешь о вас, тем более сейчас, когда темные пропали, а ваши фракции вновь начали чуть ли не открытое противостояние, мы бы легко могли избавиться от вас обоих». «Это угроза?» Все тело командира покрылось серебристой броней, оно немного увеличилось, а глаза сменили радужку. От Хира во все стороны расходилось огромное количество энергии, и любой находящийся рядом легко мог сказать, что она намного превосходит его нынешний ранг. Вершина старейшины, а то и начальная ступень Верховного. «Не хотелось мне раскрывать свои козыри так рано, но выслушивать и дальше этот бред о всемогуществе Совета у меня совершенно нет желания. Успокойся. И выслушай меня спокойно», — немного разочарованно вздохнул собеседник командира и посмотрел с явным разочарованием во взгляде. «Мне всегда казалось, что все эти истории об остром и проницательном уме главы верховенствующей фракции явно преувеличены, и, к сожалению, сегодня мне довелось убедиться в своих не самых приятных мыслях. Хиро, послушай, если тебя могут вывести такие слова из колеи, то у меня для тебя несколько плохих новостей. Например, командиру было довольно трудно быстро взять себя в руки, но все же у него это получилось. Вероятнее всего, эта вспышка гнева была вызвана происходящим вокруг и большому количеству навалившихся абсурдных событий. Пока я еще могу рационально выслушать ваши оправдания ваших же слов, но прошу сразу учесть тот факт, что если они не придутся мне по душе...» В это время противостояние судьи и лидера столпов перешло на совершенно иной уровень. Исходящая от них энергия расходилась на сотни метров во все стороны, и даже на ее границах тем, кто хотя бы не достиг высшего уровня лорда, приходилось крайне тяжело. Настолько, что им с трудом удавалось оставаться на ногах. Страшно представить, что творится в эпицентре. Пока Оруэллс выдержал небольшую паузу перед тем, как ответить на выпад Хиро у командира, появилось несколько свободных мгновений, чтобы понаблюдать за схваткой сильнейших существ. Эти слова не были преувеличением. Пусть он и считается одним из сильнейших галактики, но до уровня сражающихся ему далеко. Бывший владыка прямо сейчас показывал, что не просто так занимал свою позицию на протяжении тысячелетий. Его мощь, явно немного снизившаяся за время простоя, просто поражала воображение. Настолько, что невольно заставляла задать самому себе вопрос, а смог бы он противостоять нынешнему главе столпов, будучи они оба на пике своих сил и возможностей? Сколько бы Хиро ни анализировал ситуацию, моделируя различные развития битвы, но ни в одной из них выиграть ему не удалось. Тот факт, что они вместе с отцом смогли в свое время так просто сместить бывшего владыку с его места, теперь вызывает у командира новые вопросы и сомнения. Действительно ли все это было сделано благодаря их силе, а не хитро подстроенному плану? Но кому и зачем это было нужно? Если только в этом деле не замешан дедушка. Да, дедушка, как бы это странно ни звучало, ведь именно с его подачи отец решился бросить вызов тогдашнему владыке, а заодно подвязал к этому делу и своего сына. Инг, если ты действительно замешан во всем этом еще с тех времен, то какие цели вообще преследуешь? Вижу, тебя довольно сильно впечатлил этот бой. Прозвучавшие сбоку слова вывели командира из размышлений. Уверен, он помог многое тебе осознать. Скажу честно, Хиро, судить о твоей силе и возможностях я никак не могу, ведь все мои данные на этот счет удалось собрать лишь благодаря оставшейся с тех времен информации, показаниям очевидцев и множеству рассказываемых бардами по всей галактике легендах. Когда ты находился на пике своих возможностей... Впрочем, сейчас это совсем не та тема, о которой стоит говорить. Глава совета вновь замолчал, некоторое время выдерживая паузу, после чего тяжело вздохнул и продолжил. «Прошлые мои слова не были нацелены как-то тебя спровоцировать или же настроить против нас. Несмотря на ситуацию, в которой ты сейчас оказался, уверен, у тебя есть множество козырей и различных уловок, способных перевернуть все с ног на голову в кратчайшие сроки. Скорее всего, мои слова были нацелены на открытие твоих глаз, будто спрятавшихся в розовых очках. Ваше с Аресом противостояние, учитывая исчезновение темных с каждым новым днем, все сильнее и сильнее растет». Такими темпами, если ничего не предпринять, в скором времени между вашими фракциями может вновь разразиться война на уничтожение, чего нашей галактике сейчас категорически нельзя допустить. Наверняка наши враги только и ждут такого исхода событий, ведь если это произойдет, они смогут прийти на все готовое, им даже усилий прикладывать не придется. Жители галактики сами предоставят торженцам ее на блюдечке». Возможно, мои слова сейчас прозвучат грубо, но все сказанное никак не открыло мне глаза на услышанное до этого, нахмурился командир. Конечно, ведь это была прелюдия. Главное блюдо всегда остается напоследок. Весело подмигнул Оруэлс, у которого резко улучшилось настроение. Можно сказать, что мне сейчас сильно повезло, что свидетелями нашего разговора могут стать гильдии, а также король тиранов. «Не против, если и они подключатся к нашему диалогу?» «Насчет Мари Уэса никаких претензий нет, как и членов команды. Вопрос в том, так ли необходимо присутствие гильдии во время нашего разговора. Все происходящее выглядело крайне абсурдно, настолько, что просто в голове не укладывалось. На фоне сражаются сильнейшие в галактике существа, пока командир разговаривает с группой лиц, которую крайне не желает видеть. Это относится как к главе совета, так и к темным. Абсурдность ситуации зашкаливает. Насколько я уловил настроение происходящего во время своего своевременного появления, главы гильдии, как и принадлежащие им структуры, заявили о своем нежелании вмешиваться в происходящее. И откуда ему это известно? Наверняка выжидал удобного момента для эффектного появления, наблюдая за всем со стороны. «Хиро, не надо так злобно на меня смотреть. Мне бы очень не хотелось появлению новых дырок в моем теле, которые вы можете просверлить таким взглядом. Ситуация с темными мне была известна еще до того, как я появился на этой планете. Ведь именно мы, Совет, стали одними из тех, кто повлиял на это решение». «С какой стати Совет решил вмешаться и, мало того, помочь мне?» Вот эти слова действительно удивили командира. Сильно удивили. «Как раз об этом и о многом другом мне бы хотелось поговорить в более спокойной обстановке. Учитывая, что такого рода предложение поступило с моей стороны, я готов предоставить вам право выбора места для диалога», — резко стал серьезным Уройлс. «Даже если это будет происходить на полностью подконтрольной вами территории». «Неужели вы, глава совета, совсем не переживаете за свою собственную безопасность перед собранием?» — прищурился Хиро, после чего резко приподнял одну бровь кверху. «Взял вас в заложники, у меня будет явное преимущество». Командир подчеркнуто заговорил более формально. «Сомневаюсь. Совету прекрасно известно, куда и с какой целью я отправился. Мое резкое исчезновение никак не повлияет на работу и не сможет сорвать готовящееся собрание. Скажу даже больше. Для непредвиденных обстоятельств, если вы все же решитесь на такой необдуманный шаг, в главном штабе уже находится мой преемник, готовый в любое мгновение перенять бразды правления. Если же до такого дойдет, то вы сами подпишете нашей галактике смертный приговор». «Это угроза», — совершенно спокойно произнес Хиро, прекрасно понимая, почему и для чего были сказаны эти слова, но ему необходимо было это произнести, чтобы дать возможность Оруэлсу более подробно расписать позицию Совета в этом вопросе. «Скорее констатация факта. На текущий момент Совет находится на перепутье принятия важнейшего решения в своей истории. С одной стороны, на нас давит фракция Владыки и непосредственно ее непризнанный на текущий момент лидер Арес, считающий, что ему достаточно объявить во всеуслышание о своем намерении занять позицию Владыки, и все моментально согласятся с этим абсурдом. С другой стороны, исчезнувшая темная фракция, которая, по мнению Совета, обязательно еще проявит себя во время столкновения галактик, и явно не на нашей стороне. Третья не менее важная причина – фракция оппозиции. Пусть на текущий момент о них почти ничего не слышно, будто они полностью растворились за прошедшее время и перестали существовать, но наша информационная сеть заявляет об обратном. Последние несколько месяцев они активизировались и с каждым новым днем набирают все большие и большие обороты. Как и во время вашей войны с отцом, так и сейчас они станут весомой и очень грозной силой в готовящемся противостоянии. И напоследок... «Вы, пусть на текущий момент ваши навыки и способности не дотягивают до вашего же уровня 500-летней давности... По нашим данным, вы смогли достичь статуса старейшины менее чем за год с момента своего неожиданного появления на неизвестной планете Земля. Мы уж точно не дураки и дважды два складывать умеем, понимая, что такими темпами много времени не пройдет, как вы вновь вернете свое прошлое могущество, а по моему скромному мнению еще и станете значительно сильнее». «Вы описали преимущества и недостатки всех четырех сильнейших фракций», — устало выдохнул Хиро. «Но основного мне пока услышать не довелось». «Все довольно просто», — улыбнулся Оруэлс. «В зависимости от нашего с вами разговора, Совет примет для себя решение, на чьей стороне будет выступать в грядущих событиях, о чем официально заявят на предстоящем собрании». Теперь вы понимаете, почему мне бы хотелось обсудить этот вопрос до того, как оно начнется. Хорошо. Командир повернулся в сторону сражающихся судей и бывшего владыки. Их противостояние только-только набирало обороты, и оно легко может продлиться огромное количество времени. Точнее, так оно и будет, если никто не вмешается. Поэтому можно на некоторое время покинуть планету и спокойно разобраться с насущными вопросами, а после, вернувшись, закончить начатое здесь. Раз выбор места остается за мной, надеюсь, никто не против посетить мою станцию». «Станцию?» – удивленно воскликнул Оруэллс. «Мы привыкли так ее называть», – улыбнулся командир. «Для вас более привычно будет слово «флагман», хотя станция идеально характеризует ее, ведь именно функции, связанные с названием, она и выполняет». Перенос. Артефакт уже давно перестал действовать, и наверняка за всем происходящим внимательно наблюдала Светлана и другие старшие офицеры из рубки управления. Хиро заранее успел передать приказ, чтобы не вмешивались и лишь наблюдали, только поэтому на планету не десантировалось с десяток сильнейших боевых отрядов станции. Оказавшись прямиком в кабинете, Хиро устало плюхнулся в мягкое кожаное кресло, жестами показав остальным занять свободные места. В общей сложности переместилось 12 созданий. Пятеро лидеров темных гильдий, отряд командира, а также глава совета и двое его телохранителей. Стоит отметить, что каждый из них находился на уровне высшей стадии старейшины или же начала верховного старейшины. В кабинет вошли две девушки в форме отдела рубки управления, прямые подчиненные Светланы. Они приготовили напитки и закуски и начали быстро, без лишних слов, расставлять их перед внезапно прибывшим лидером и гостями. Неловкая пауза продолжалась даже тогда, когда они покинули помещение. «Думаю, что теперь мы можем спокойно и в более непринужденной обстановке вернуться к той теме, на которой закончили», — устало произнес Хиро, глотнув кофе. «Сразу немного полегчало. Позиция темных гильдий мне понятна. Они не собираются более вмешиваться в мои дела, но отменить уже принятые ранее заказы не могут. Какое-то время мне еще придется ходить и оглядываться, ожидая нападения со спины». «Так и есть», — глава убийц не стал отрицать сказанного. «Мы больше не будем принимать заказы, связанные с вами и вашими людьми. Это касается не только моей гильдии, но и всех остальных. Но отменить уже принятые заказы нам не по силам. Многие члены гильдии во время выполнения заданий полностью погружаются в работу настолько, что до ее выполнения или провала о них невозможно найти информацию. Порой случается такое, что принявший заказ убийца может несколько лет готовить нападение, а иногда на все уходит несколько часов. Во избежание утечки информации и раскрытия личности заключившего контракт, на момент выполнения заказа связаться с исполнителем невозможно никаким образом, и ему также запрещено обращаться за помощью и пользоваться услугами других гильдий, включая те, что предоставляют информацию». «Как у вас все серьезно?» Командир примерно знал об этом, но не думал, что там все настолько заморочено. Наверняка, помимо сказанного, там есть еще много различных требований и условий, о которых ему попросту ничего не скажут. Впрочем, без такого уровня секретности все темные гильдии уже бы давно уничтожили те, кому они неоднократно перешли дорогу. Интересно, если покушения могут готовиться годами, насколько же те, кто принял заказ на мою голову, к этому серьезно подойдут? «Говорить вам такое немного неловко», — вновь взял слово глава убийц. «Скорее всего, они постараются провернуть все в ближайшее время. Вы слишком быстро становитесь сильнее, и чем больше они будут с этим тянуть, тем им сложнее будет выполнить задание. Вполне возможно, что в этот раз они также захотят объединиться для этой цели. Понимаю, это противоречит сказанным ранее словам, но такое очень редко, но происходит. Чем сильнее цель, тем более безумные решения приходится принимать. В вашем же случае...»